1891 года ранним утром к пристани станицы Черняева подходил дымя черным дымом из единственной трубы пароход «Вестник» под штандартом цесаревича в сопровождении однотипного конвоир-парохода «Ермак». Через несколько минут на станичную землю должна была ступить нога второго по значимости человека в Российской империи, его императорского высочества, государя-наследника цесаревича и великого князя Николая Александровича Романова. В апреле месяце в станицу пришло предписание из канцелярии генерал-губернатора Преамурья, в котором сообщалось, что в июле 1891 года станицу, возможно, посетит цесаревич. В управлении Черняевского округа начались горячие денечки. Атаман Савин за 2 месяца похудел килограммов на 5 и осунулся лицом. В начале мая в разговорах о подготовке к встрече цесаревича впервые мелькнула мысль: «А не показать ли цесаревичу мою школу и выучку казачат?» После этого заболела голова и у меня. Стал готовить программу показательных выступлений в лучших традициях спецназа, а также вылизывать силами учеников казачьей школы станицы Черняева дом, казарму и полигон. Вот таким образом обозвали мою школу атаман и станичные старейшины. Как финансировать учебу, так сами, а как показать цесаревичу, так станичная школа. Изначально по плану цесаревич должен был прибыть во Владивосток в июне 1891 года. Но происшествие в Японии, когда наследник получил по голове саблей от тронутого самурая-полицейского, способствовало сокращению японской программы. Утром, в субботу, 11 мая 1891 года, Николай Романов прибыл во Владивосток, где пробыл 11 суток. Первое, что сделал цесаревич по прибытии во Владик, объявил всемилостивейший его императорского величества Александра III манифест. «Во знаменовании посещения Сибири любезнейшим сыном нашим, государя-наследником, цесаревичем и великим князем Николаем Александровичем, желая явить милость нашу тем из отбывающих ныне в Сибири наказания, силу судебных приговоров, ссыльных, кое по день прибытия его императорского высочества в пределы Сибири, распределены в установленном порядке, повелеваем. Первое. Ссыльно-каторжным, которые добрым поведением и прилежанием к труду достойны снисхождения, уменьшить назначенные судом сроки каторги до 2/3, бессрочную каторгу заменить срочную на 20 лет. Второе. Осужденным за преступления, содеянные в несовершеннолетнем возрасте в каторжной работе менее 4 лет, ныне же перечислить в разряд ссыльно-поселенцев». Этот манифест уже 2 недели висел у сборной станичной избы на доске объявлений, как я про себя называл этот укрытый козырьком от непогоды деревянный щит. Казаки читали и витиевато матерно излагали свое мнение. Общий смысл звучал: «Послабление царя варнаком к добру не приведет». Казачий телеграф с опозданием в несколько дней сообщал в станицу о событиях, связанных с нахождением государя-наследника на земле Преамурья. Их было очень много. Николай Романов активно участвовал в социально-политической жизни губернаторства. С моей точки зрения, из всех событий наиболее значимой была закладка станции «Владивосток», как начало Великого Сибирского пути длиной 8000 километров, который должен был соединить территории Дальнего Востока и сибирских областей с сетью внутренних рельсовых сообщений Российской империи. Второе – начало строительства сухого дока для ремонта военных кораблей во Владике. 24 мая в станицу дошли сведения об огромном успехе представителей молодого уссурийского казаческого войска. В селе Никольское, будущий город Уссурийск, его высочеству был представлен взвод казачат уссурийцев в возрасте от 8 до 14 лет. Стройный и молодцеватый вид этого взвода, проявленная ими лихость в скачках и джигитовке, вызвали одобрение Николая. Еще позже стало известно, что цесаревич благодарил командира казачьего дивизиона полковника Глена. «Благодарю вас, полковник. Казачата представились молодцами». Телеграфировал о них отдельно государю-императору. «Благодарю еще раз». Также цесаревич упомянул, что среди уссурийских казаков чувствует себя как дома. Данное известие привело к тому, что атаман Савин и старейшины окончательно решили, что казачья школа станицы Черняева будет представлена цесаревичу. Необходимо, чтобы и среди амурских казаков государя-наследник чувствовал себя как дома, озвучили итог своего решения старейшины. «Для меня и казачат начался настоящий ад. С полигона мы не вылезали с рассвета и до заката. Хорошо, хоть на наше питание из станичной казны средства выделили. И слава богу, из контролирующих лиц был один вахмистр Шохерев, который никуда не лез, а лишь смотрел и, как говорится, мотал информацию на ус. И еще хорошей новостью была информация о том, что в Благовещенске на скачках первоочередного дивизиона Амурского полка, которые прошли после парада в присутствии наследника, их победителем оказался Василий Чуев. Именно он еще в 1889 году во время состязания казаков-малолеток показал лучшую джигитовку, а теперь служил первый год в Амурском конном полку. Сегодня весь подготовительный ад ко встрече цесаревича закончился, и я, возглавляя двухшеренажный конный строй казачат школы, сидя на любимом «Беркуте», ждал встречи с Николаем Романовым. Пароходы подходили к построенной для встречи наследника государя пристани. Позапрошлом году, после сдачи испытаний на зрелость в Благовещенской гимназии, я возвращался в станицу на барже, которую тянул пароход «Ермак». Во время этого плавания убедился, что этот деревянный пароход с грибным колесом в корме имеет низкую осадку и способен подходить к самому берегу. Но руководство Черняевского округа решило перестраховаться и построило деревянную пристань. На берегу, рядом с построенной для встречи будущего императора аркой, собралось больше 500 человек. Кроме жителей Черняева приехали делегаты из станиц Толбузина, Ольгина, Кузнецова, со всех выселок и заимок, входящих в Черняевский округ. Все в нарядных одеждах. На конях два десятка моих казачат, да десяток лучших казаков-наследников, отобранных со всего округа. Все остальные – пешие. Вестник и Ермак аккуратно притерлись к причалу у станицы. После небольшой паузы на доске причала по переброшенному с парохода трапу вышел цесаревич, а за ним по табелю о рангах стала выстраиваться свита. Поскольку однотипные пароходы имели по 10 кают, то в относительном комфорте первого класса на них могли разместиться человек 20, поэтому свита была небольшой. Сидя на «Беркуте», я смотрел, как к атаману Савину, стоящему с хлебом солью на цветном рушнике, покрывающем поднос, неторопливым шагом подходил худощавый молодой мужчина с усами, но без запомнившейся мне по тому миру бородки. Одет цесаревич был в бледный френч с золотыми погонами с царским вензелем, белую фуражку, темно-синие брюки галифе, заправленные в сапоги. Подойдя к склонившемуся в поклоне атаману, Николай, сняв фуражку, перекрестился, затем отломил кусок хлеба и, макнув его в соль, отправил в рот. За цесаревичем к караваю подошел преамурский генерал-губернатор, командующий войсками Преамурского военного округа, а также наказной атаман преамурских казачьих войск генерал-адъютант Корф. Сверкая золотыми адъютантскими погонами и аксельбантами, Корф также снял белую фуражку, перекрестился и, разгладив свою знаменитую бороду, бакенбарды по две стороны, вкусил хлеб-соль. После чего, надев фуражку, забрал у атамана поднос с хлеб-солью и передал назад кому-то из свитских. В этот момент раздался приветственный рев собравшихся на берегу казаков и казачек. Я, глядя на эту картину, судорожно прогонял в голове те сведения, которые мне были известны о будущем царе Николае II, и пытался определиться в своем отношении к нему, а также пытался понять, стоит или не стоит делиться с ним информацией из будущего. Приветственно кивая, цесаревич в сопровождении свиты и окружившей его толпы прошел через арку, увитую зеленью и лентами. Приблизившись к нашему конному строю, который стоял отдельно за встречающими и за аркой, он отделился от свиты. Не дожидаясь, пока он подойдет, я дал казачатам команду «Слезай!». А когда мои орлы застыли с левой стороны своих конников, подал команду «Смирно!». Докладывать к цесаревичу не вышел, так как мне такого указания не было, а все руководство станицы вертелось рядом с будущим императором. Николай в одиночку пошел вдоль первой шеренги, останавливаясь перед каждым казачком, внимательно его разглядывая. Строй казачат, кажется, перестал дышать. Скосив влево взгляд, я увидел, как старшаки и мальки, перед которыми останавливался цесаревич, как будто вырастали на пару-тройку сантиметров. Начав с левого фланга, через некоторое время наследник российского престола дошел до моего места в строю. Внимательно смотрев, спокойным взглядом меня с ног до головы, таким же спокойно скучающим голосом произнес. «Так вот ты какой, Тимофей Оленин, и что ты и твои ученики могут мне показать?» «Ваше императорское высочество!» Оторопев от такого начала, я попытался, не дрогнув голосом, доложить. «В двух верстах от станицы находится казачья школа станицы Черняева, в которой воинскому делу обучается 20 казачат в возрасте от 14 до 16 лет. На территории школы есть полоса препятствий, спортивный городок и оборудованное стрельбище. На этой базе учащиеся школы могут показать вам свои умения и навыки. Рискну предположить, что такого вы не видели ни в одной из станиц, которые уже посетили». В этот момент к строю подошла свита цесаревича, а генерал-губернатор Корф услышал конец моего доклада, поинтересовался. «Ваше императорское высочество, о каком показе умений и навыков рассказывал вам этот молодой казак?» «Уважаемый Андрей Николаевич», наследник трона, чуть развернувшись, взял генерал-губернатора Преамурья под локоть. «Вы услышали конец доклада от очень известного на Амуре молодого казака, о котором мне все уши прожужжали князь Ухтомский и начальник моего конвоя атаманцев Исаул Вершинин». «И чем же он известен?» «Об этом лучше услышать из уст князя». Николай повернулся к свите. «Эспер Эсперович, подойдите к нам, пожалуйста. Перед нами тот самый молодой казак Оленин стоит, о котором вы так много мне рассказывали, и, кажется, собираетесь о нем даже в книге о нашем путешествии упомянуть». От свиты отделился и направился к будущему императору мужчина лет 30, среднего роста, с ухоженными усами и бородой, единственный в свите одетый в гражданский фрак, рубашку, жилет, брюки и ботинки. Подойдя к цесаревичу и генерал-губернатору, мужчина поинтересовался. «Вы звали меня, ваше высочество?» «Звал, Эспер Эсперович». «Вот ваше сиятельство, полюбуйтесь». Николай указал на меня правой рукой, как Ленин с броневика. «Это Тимофей Оленин. Прошу любить и жаловать». «Эспер Эсперович, чем же знаменит сей казачок? Просветите». В разговор вмешался генерал-губернатор Корф. «Ваше превосходительство, как только наша экспедиция вступила на землю Преамурья, особенно после посещения Благовещенска, при общении с местными жителями я стал часто слышать о молодом казаке Оленине из станицы Черняева. При этом повествуют о нем как о былинном герое. Какие подвиги ему приписывают, спросите вы?» «Первый. В 14 лет, будучи раненым, в одиночку уложил 21 китайского бандита. Второй. Как очень меткий стрелок из винтовки на мишени может нарисовать буквы. Третий. Уничтожил с десятком молодых казачат огромную банду самого Золотого Лю, отобрав у него золото». «Подождите, ваше сиятельство». Генерал-губернатор жестом руки также попросил князя остановить речь. «Получается, это ты нашел тела барона с баронессой Колокольцевых и их дочери?» Корф уставился на меня немигающим взглядом, и мне показалось, что в его зрачках начал полыхать огонь. «Так точно, ваше превосходительство. Извините, но мы не знали, что может произойти такая трагедия. У нас был обычный учебный выход. О том, что ваши родственники и их сопровождение идут по тропе от Зейской пристани нам навстречу, мы не знали, поэтому и не смогли помочь». «А что можешь сказать о Золотом Лю?» «Ваше превосходительство, я не знаю, откуда взялись такие слухи. Банду Золотого Лю уничтожила Албазинская сотня под командованием ротмистра, точнее, подполковника Печенкина». «Ври, ври, да не завирайся!» Генерал-губернатор разгладил рукой свою шикарную двойную бороду бакенбарды. «Я все-таки генерал-губернатор Преамурья. Неужели, сопляк, думаешь, что меня какой-то ротмистр смог обмануть?» «Знаю я, как все было на самом деле. Доложили те, кому положено. Но не все. Твоей фамилии не звучало в докладе». Корф посмотрел на цесаревича Николая и, как бы спросив разрешения, вышел перед строем казачат. «Полюбуйтесь, ваше императорское высочество. Вся первая шеренга на отличных, ухоженных конях, в новенькой форме. Портупеи неизвестной конструкции, но смотрятся красиво. Таких ладных казаков строевого разряда не всегда увидишь. Как я понял, все из первой шеренги участвовали в бою с бандой Золотого Лю. Взгляд дерзкий и смелый. Орлы?» Генерал-губернатор сделал паузу. «Кто нашел мою племянницу?» Строй казачат, который застыл монолитом вместе с конями, перестал дышать. Сложилось впечатление, что и кони превратились в статуи. «Я, ваше превосходительство», — ответил Владимир Лесков с позывным Леший и вытянулся, будто аршин проглотил. Корф подошел к Лешему, достав из бокового кармана мундира часы, сверкнувшие на солнце золотом. Генерал-губернатор, взяв правую руку Вовки, вложил часы в ладонь молодого казака. «Спасибо тебе, казак. Если бы не ты, и косточек бы не осталось моих кровиночек, Лизоньки и внучки Настеньки для похорон». Губернатор Преамурья снял фуражку и перекрестился. «И всем остальным выражаю свою благодарность», — произнес генерал-губернатор, надев фуражку и отдав честь. «Рады стараться, ваше превосходительство», — рявкнул строй учеников школы. «Не одну неделю тренировались», — подумал я. «Что же, если с этим вопросом разобрались, надо как-то выдвигаться на учебную базу. Я правильно, Тимофей, назвал место обучения?» — перевел на себя внимание цесаревич. «Князь Кочубей, организуйте нашу доставку к школе». Эти слова были обращены к высокому худощавому ротмистру в форме кавалергардского Ее Величества полка. Услышав Николая, ротмистр, коротко кивнув, взял под локотки атамана Савина с протоиереем Ташлыковым и вывел их в сторону от окружившей Николая свиты. Вот и решился вопрос о том, что захочет посмотреть государя-наследник, подумал я про себя. Цесаревич Николай, отметив, что опять завладел всеобщим вниманием, обратился к князю Ухтомскому. «Эспер Эсперович, закончите повествование о героических свершениях казака Ленина. Эта информация с каждым новым его подвигом становится все интереснее и интереснее». Князь Ухтомский, склонив в вежливом поклоне голову, продолжил. «Итак, господа, я остановился на разгроме банды Золотого Лю и получении в качестве трофеев золота. Среди казаков ходят еще страшилки в виде отрезанных голов и ушей бандитов, якобы представленных в качестве доказательства разгрома банды». «Не совсем страшилки, ваше сиятельство», — прервал князя генерал-губернатор. «В мою канцелярию действительно доставили для опознания голову Лю Ханьзы по прозвищу Золотой Лю. Голова неплохо сохранилась, и Лю был опознан. Про уши также что-то говорили, но утверждать не буду, не вникал в эту тему глубоко». «Боже мой, какая мерзость и дикость!» Цесаревич передернул плечами. «Варварство какое-то! Но продолжайте, князь!» «Хорошо, продолжаю. Следующий подвиг казака Ленина — это уничтожение огромной стаи красных волков, которая напала на обоз с товаром торгового дома «Чурин и Ко». Князь Ухтомский потер рукой лоб, как бы сосредотачиваясь и что-то вспоминая. Если проанализировать все слухи об этой эпической битве, то можно сделать следующие краткие выводы. Первое. Непонятно, за какие заслуги Чурин нанял в охрану молодых казачат, а не опытных казаков. Второе. Несмотря на свою молодость, они уничтожили огромную стаю волков, чуть ли не в 100 голов. Третье. Потерь среди людей в обозе не было. Четвертое. Красные волки казачат не трогали, потому что те заветное слово знают. И последнее. Оленин убил вожака и большую часть волчьей стаи. Спас обозного старшину, а еще вылечил от бешенства и Антонова огня казака, которого искусал волк. «А можно узнать, сколько реально было волков?» — задал вопрос штабс-ротмистр в форме лейб-гвардии гусарского его величества полка. «Отвечайте, Оленин, свита ждет!» — усмехаясь, попросил или приказал Николай. 61 волк. Из них нашим охранным десяткам было убито 41. Остальных уничтожили обозники. Лично пристрелил 4. Вожак был убит мною, и волк, который запрыгнул на плечи старшине обоза и попытался перегрызть ему шею. У казака бешенства и заражения крови не было. Я прочистил ему от гноя места укусов и наложил повязку. Такого нагноения не было бы, если бы укушенный давал ежедневно себя перевязывать или менял повязку сам. За 3 суток тот перевязок не делал, из-за чего началось сильное воспаление. Заветное слово от красных волков — это народная сказка. «Четко, кратко, емко. Молодец, казак!» Эти слова произнес суровый генерал-майор, свита его величества, с огромной бородой и золотым оружием за храбрость. 60 волков — это много. А если они еще и атакуют тебя, то страшно. Не допустить потерь достойно. Владимир Анатольевич, давайте дальше князя Ухтомского послушаем. Насколько я помню его предварительные рассказы, мы еще не все услышали о геройстве Тимофея, прервал генерал-майора цесаревич. Что еще можно рассказать? Князь снова потер лоб. Автор песен, казачья, Есаул, кавалергардская, русское поле и любовь казачки. Год назад единственным из экстернатов сдал 8-м в потоке по результатам испытания на зрелость в 6-классной Благовещенской мужской гимназии. Подготовился самостоятельно. Как уже успел уточнить, здесь у батюшки Александра Тимофей закончил только 2 класса при местной церкви. Создал свою школу по подготовке молодых казачат. Результаты деятельности учащихся этой школы вы уже слышали. Пожалуй, все. В разговоре возникла пауза, которую прервал генерал-майор свита его величества. «Действительно, былинный герой. И когда только успел, столько дел сотворить. Лет-то тебе сколько, казак?» 17, ваше превосходительство. А все перечисленные события произошли за последние 3 года». «Выглядишь значительно старше». В этот момент к цесаревичу быстрым шагом подошел князь Кочубей. «Ваше императорское высочество, через 10 минут сюда будут доставлены оседланные кони, а также 2-конная коляска и 2 тарантаса». «Отлично», — Николай, приняв доклад князя, обратился ко мне. «А тебе, Тимофей Оленин, сколько времени надо для организации показа?» «Через 10 минут в полевой форме и с оружием отряд будет стоять на окраине станицы для выдвижения к учебной базе в Ермаковскую пать. Показ умений и навыков будет начат сразу при прибытии. Разрешите дать команду?» «Разрешаю». Будущий император вяло махнул мне рукой и повернулся к свите. Я же, повернув голову налево, громко скомандовал: «Садись!» Казачата обеих шеренг, слаженные синхронно, как роботы-автоматы, перебросили поводья на холки коней, затем, не касаясь стремян, почти одновременно взлетели в седла. Я, оказавшись в седле, выехал из строя на корпус вперед и, повернувшись к строю, громко и четко скомандовал: «Смирно! Через 10 минут все в полевой форме, с походным снаряжением и с оружием, стоим конными в двухшеренажном строю у начала тропы в Ермаковскую пать. Вопросы есть?» Дождавшись дружного ответа от казачат «никак нет», скомандовал «направо, марш!» Мои ребята по команде развернули коней направо, после чего отряд в две колонны шагом направился от пристани в сторону станицы. Дождавшись прохождения отряда, я, развернув коня, пристроился замыкающим. Мое снаряжение было на хуторе, но, вспомнив мудрую армейскую мысль «подальше от начальства, поближе к кухне», решил не рисковать и направился к месту сбора отряда. Что может еще прийти в голову наследнику российского престола, неизвестно. Лучше держаться в отдалении. «Так что береженого Бог бережет», — подумал я, направляя коня следом за ребятами. Между тем казачат, отъехав от свиты и толпы встречающих метров на 30, вернее всего по команде Ромки Селиверстова, с гиканьем и свистом рассыпались в разные стороны. Каждый из мальчишек широким наметом полетел к своему двору переодеваться и вооружаться. Через 10 минут два десятка казачат в полной боевой выкладке и с тревожным набором в переметных сумках стояли в строю у начала тропы дороги в сторону Ермаковского хутора. Увидев, что в начале улицы появилась двуконная коляска, в которой белым пятном кителя и фуражки выделялся цесаревич, я дал команду на выдвижение и возглавил строй. Когда нашу колонну догнала коляска с цесаревичем, дал команду запевать песню. Ребята на два голоса задорно грянули казачью. После ее окончания из конца колонны сопровождения наследника звонкие женские голоса затянули. «Каким ты был?» Оглянувшись назад, я чуть съехал с тропы и увидел, что за цесаревичем и его свитой тянется целый поезд из верховых, телег, тарантасов, на которых ехали встречавшие наследника государя казаки и казачки Черняевского округа. Казачата без моей команды запели «Есаула». Когда они смолкли, казачки запели «Терскую лезгинку». Мои за ними затянули «Скакал казак через долину». Две версты под песни пролетели быстро. Впереди показался хутор, а у меня в голове возник серьезный вопрос. «Где я всех размещу?» На хутор решил не заезжать. Если цесаревич захочет посмотреть дом-казарму, заедем на обратном пути. Сейчас же, если остановиться перед хутором, то образуется затор. «Не на том зациклился», — подумал я. «Впереди полигон и показуха, лишь бы все прокатило. А то меня атаман Савин и старейшины съедят без лука, как капитана Кука».